Здравствуйте, дорогие друзья! Наши встречи продолжаются, и сегодня мы говорим о том, с кем спать. Загадочная тема. Хотите узнать подробности? Пойдемте. Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас в нашей студии. Здравствуйте, Луиза Васильевна! Вы сегодня... Что я вспомнил одну книжку, там было написано: «Бабушка, вы сегодня красивы, как пожарная машина». Ну, в общем, вы сегодня нестандартно очаровательны. Скажите мне, Луиза Васильевна, вы знаете, о чем мы будем говорить сегодня? Да. Загадочная тема, она вас, наверное, тоже волновала. Ребята, мы поговорим о том, с кем спать. Но мы будем иметь в виду не ваши тайные, явные эротические желания. Мы поговорим о том, куда девать наших детей, когда нам хочется спать. Итак, тема: «С кем спать ребенку?». Сказать по правде, эта тема доктора очень волнует, ибо в последнее время спать с детьми стало как-то патологически модно. При этом, я говорю, употребляю такой специальный медицинский термин «патологически», то есть болезненно, ненормально, когда люди предпочитают спать с детьми, совершенно не понимая, для чего они это делают, и выдвигая аргументы, которые просто врачу понять очень сложно. Уникальная ситуация состоит в том, что ни один из классических педиатров, где бы он ни прошел подготовку, в этой стране, в Америке, США, Израиле или Германии, не говорит о том, что надо спать с детьми. Все отстаивают необходимость иметь ребенку жизненное пространство, о том, что папа тоже имеет право на мамину грудь и так далее. И так далее. Все вроде как об этом говорят. Тем не менее, есть огромное количество книг, которых, авторы которых утверждают, что мама должна спать с ребенком. Евгений Олегович, я хотела бы знать ваше мнение по поводу вот этой цитаты. Джеймс Маккена, антрополог, утверждает, что младенцу самим строением его тела предназначено спать рядом с матерью. В прошлые времена ребенок спал с родителями. Для грудных младенцев это естественно и необходимо. Посмотрите, до чего мы уже дожили, да? У нас уже советы, с кем спать, дают не только педиатры и психологи, уже даже антропологи являются специалистами, с кем надо спать. Давайте просто всегда анализировать критически то, что мы читаем. То есть есть некий ученый, который утверждает, что ребенок по строению тела замечательно подходит к маме. Мое мнение личное, что папа по строению тела подходит к маме намного лучше, чем ребенок. А давайте послушаем, что думают об этом дети. О, давайте, правда, начнем с наших экспертов. Некоторые дети сами спят, а некоторые с мамой, с папой. Когда у них нет кровати, конечно, с родителями, а когда же им купят кровать, ну, уже сами. С мамой только. И всегда. Мама с папой. Потому что мама тебя обнять или так сделать, чтобы ты не боялась. Потому что мне так нравится, чтобы мне скучно было. Просто валяюсь ее, толкаю на бабиное место и сама там лежу. Я сплю с мамой, но я ей не мешаю. Нет, не мешаю, я спокойно сплю. Никто меня не погоняет из своих кроваток. Мама разрешает мне, а папа сердитый. Там не очень. Но я ее ночью мешаю спать. Есть такие случаи, когда неудобно вообще с ними спать. Однажды мне было так неудобно с ними спать, что я ушла к бабушке. Лучше спать с мамой. Что с мамой и с папой тесно. Но с папой и с мамой мне тоже хорошо. Но все равно хочется свою люльку. Я сплю с мамой и с папой, но завтра буду спать сама. Потому что если кто-то будет с мамой и с папой, будет, никаких радостей не будет. Даже раньше я смотрю по телевизору. Если будет кто-то один с мамой и с папой спать, раньше не придут. Только мультики старые будут. А не рейнджеров, у рейнджеров ничего нового не будет. заметьте, мнения наших экспертов по поводу того, с кем таки надо спать, разделились. Но все однозначны о том, что при этом, куда девать папу, вот этого не знает никто. Поэтому главное все-таки, о чем мы хотели бы говорить не только в этой программе, о том, что мы не можем рассматривать счастье ребенка в отрыве от счастья его родителей. И мы не можем сделать ребенка счастливым ценой несчастья его папы или ощущения отделенности. В конце концов, рассматривать мужчину исключительно как производителя, который осуществил свою главную функцию и ушел спать на коврик рядышком, это совершенно неправильно. И, кстати, я очень хотел начать обсуждение с того, чтобы очень-очень-очень активно поговорить с мамой, которая утверждает, что надо спать именно с ребенком. И только так. Но, тем не менее, мне попался недавно на приеме очень интересный папа. Да, у нас есть видеозапись. Валид Дарфуш, у него трое детей, и они мешают ему спать по ночам. Вот они давайте начнем все-таки с мнения папы. Наверное, это тоже важно, а нам надо это учитывать. Давайте посмотрим. Это маленькая Эмили, а это ее папа, Валид Дарфуш. Он все силы отдает конкурсам красоты, а еще ему нравится конный спорт и горные лыжи. Мама Лида тоже очень устает. Она актриса и дизайнер женского белья. Они очень хотят выспаться, но все равно ночью Эмили приходит к ним. Мама уже не спорит. А Валид однажды утром взял Эмили и пошел к доктору Комаровскому. Практически это всегда заканчивается таким образом. Или я как-то встаю, ношу ребенка обратно, или мама встает, идет спать в кровать ребенка, или я иду спать, там место ребенка. У нас всегда ночь, что получается таким зигзагом. Там то есть начинается уснуть, одно, заканчивается. То есть ни один из членов семьи не может уснуть и проснуться в одном и том же месте. Ну, да, или в той же, в одной и той же компании. Да, вот такая картина. Вопрос тогда такой. Папу, вот лично вас, такое положение устраивает? Вас? Нет. То есть нам надо понять, еще раз. Да. Главное все-таки, исходная наша концепция. Мы не пытаемся лечить кого-то одного. Да. Мы рассматриваем в целом семью. И наша задача сделать так, чтобы всем членам семьи было хорошо. Было хорошо. Если кто-то из членов семьи страдает, то остальные должны как-то немножечко... Того, чтобы ему было хорошо. Удобно, правильно? Да. Теперь... Папа. Есть папа. То есть, что я вижу? Диагноз. Папа. Он говорит, я так не хочу. Я хочу к собственной жене прижаться и делать мальчика, допустим. Да? Да, а тут она пришла. Только ради мальчика, но еще чтобы удобно спать. Мальчик это тоже. Это удобный предлог на самом деле. Понимаете? В данной ситуации надо тогда определить. А это, с этого начинается решение любых, как бы, сложных задач. Установить правила игры. Ну давайте. Вот нельзя, то есть вот, допустим, у вас есть мобильный телефон? Есть. Мобильный телефон. Скажите, пожалуйста, ребенку вашему можно играться вашим мобильным телефоном? Нет, моем нет. Скажите, пожалуйста, а может такое быть, что сегодня нельзя играться, а завтра можно? Нет, в моем мобильном телефоне нет, исключено. Замечательно. То есть, почему? Смотрите, еще раз. Это ваша, вот ваш ребенок четко знает, что папин мобильный телефон... Это не моя, не ее игрушка. То есть вы установили правила игры. Скажите, пожалуйста, Эмили, иди ко мне, котенок, иди. У меня к тебе вопрос. Можно, вот ответь мне честно, только честно, договорились? Может ли ребенок по ночам ходить спать к папе? Как нет? Как нет? Подожди, иди ко мне ближе. Так, скажи честно, у тебя жених есть? У тебя есть жених? Есть, отлично. Ух а вот ты. Теперь представь себе, а кто? Ты с женихом, вы вдвоем с женихом, и вдруг идет папа и говорит, я буду с вами. Вот он вам нужен, вот скажи. Не нужен. Логично. Так, отлично. Иди ко мне, давай выясним эту тему. Хорошо. А почему тогда, вот объясни нам всем, и прежде всего папе, что ты делаешь у него в спальне? Что ты туда ходишь? Расскажи. Ты помнишь, как ты туда идешь? Или ноги сами туда идут? Ноги сами. Давай договоримся с твоими ногами. Давай. Давай, ноги, пожалуйста. Хорошо. Ты, кстати, ты хочешь братика? Папа над этим работает. Ты должна это понимать, ясно? То есть твои ноги должны держаться за свою кровать, а папа с мамой будут над этим работать. Ты меня понял? Хорошо, иди играйся, мы с папой пообщаемся еще. Вы, проблема твоя не имеет решения. Потому что, ну, на сегодня. Потому что вы ее не хотите решать, на самом деле. То есть она еще у вас вот не, так вот... Не, я хочу решать. Во-первых, если бы ты хотел ее решать? Ну, начальника нету. Если бы ты хотел ее решать, Валид, поверь мне, если бы ты по-настоящему хотел ее решать, сейчас бы тут сидела мама. Сначала мама должна договориться с папой. Да. На самом деле у человека есть свое жизненное пространство. Самое важное, чтобы дети с самого рождения понимали, что есть их жизненное пространство, а есть жизненное пространство других людей. И уважение к жизненному пространству другого человека – это основа счастья как такового, основа этики, порядочности. Это то, чего мы сплошь и рядом не видим, ну, в окружающей среде. А ты слушаешь это все? Еще как слушает. Ха-ха. Тебе понятно все? Ей все понятно. И, ну, и судя по всему, то есть поэтому главное сейчас, у вас не распределено жизненное пространство. Чем вы займетесь в ближайшее время? Посоветуйте это маме. Эмили, иди ко мне, котенок. Ты же знаешь, дядя Женя доктор, мне обязательно надо тебя послушать трубочкой. Хорошо? Сейчас дядя Женя берет трубочку. Хорошо? Где у тебя сердце? Ты знаешь, где у человека сердце? Вот тут. Вот тут. Оно там тукает. Давай посмотрим. Давай. Ух ты, елки. У тебя тут сердце. А вот у нас еще сердце. Видите, какое у нас сердце? Много сердечки. Ага, понял. Будем его слушать. А когда у тебя будет братик, кто будет главный, ты или братик? Я. Ты же будешь старшая сестра, правильно? Ты им поможешь? Отлично, молодец. Золотой. Молодец, все. Она тебе обещала. Ты же обещаешь мне, что ты будешь спать у себя в кровати? Да? Ты мне пообещала? Ты его не будешь трогать по ночам? Пусть его мама трогает, правильно? Все, отлично, иди играть. Ну, вас мы уже вылечили. Ваша проблема решена. Итак, первый совет мамам, которые все-таки принимают решение спать с ребенком, а решение это, к сожалению, принимают мамы. Обязательно прислушивайтесь все-таки к мнению папы. Потому что семейное счастье определяется все-таки обоюдным согласием мамы и папы, а не только ребенка. Анализируйте все плюсы и минусы. И вот сегодня я высказываю свое однозначное мнение, мнение однозначное врача, который почти 30 лет занимается лечением детей. Я считаю, что ребенок должен спать в своей кроватке. Я готов отвечать на вопросы тех, кто будет с этим согласен или не согласен, но мое мнение вы услышали. Теперь, Лиза Васильевна, у нас есть вопросы, кажется, на эту тему? Да. Давайте. Евгений Олегович, у меня как раз был большой опыт совместного спанья с мамой, поскольку старших детей кормила грудью, и мне было так удобнее, потому что 15 раз за ночь встать, переложить туда-обратно было неудобно ни мне, ни ребенку, в конце концов и папе. Сейчас вот последний у меня искусственник спит отдельно в своей кроватке, всем хорошо, муж безумно счастлив, мне тоже так удобно, все высыпаются. Вопрос в том, что есть вот такое навязанное какое-то чувство вины, что ли, хватает ли ему, достаточно ли тактильного контакта с мамой? То есть грудью не кормится, спит отдельно. Достаточно ли я ему даю тепла? В прямом смысле здесь слова. Есть, кстати, пока 3 месяца. Замечательно. Я хотел бы обратить внимание, начать с самого вашего начала. Заметьте, вы произнесли фразу, я кормила грудью, надо было кормить по 15 раз за ночь. Почему? Здесь идут общие патологии, общая патология современных рекомендаций о том, что и кормить надо по первому писку, и спать надо с ребенком. Естественно, если кормить по каждому писку, то отойти от ребенка невозможно. Главное в этой ситуации, чтобы мы поняли, мы хотим сделать маму счастливой. Что бы ни говорила женщина, женщина не может высыпаться, если она спит с ребенком и кормит его 15 раз за ночь. Пусть даже не кормит, пусть даже просто оценивает, дышит он или нет, ворочается он или нет. И что бы женщина ни говорила, она может мотивировать это, я должна. Вот если я так сплю, я полноценная мама. А если ты не кормишь грудью, и он спит в своей кровати, ты не полноценная мама. Это ваша, кстати, вторая часть вашего вопроса. И вы, когда вы стали полноценной женщиной, не мамой, а женщиной, когда каждую ночь рядом с вами счастливый мужчина, вы все равно испытываете комплексы неполноценности. Вам кажется, что вы бросили ребенка, ибо ему не хватает контактов. Давайте отличать контакты животных от контактов человеческих. Человеческие контакты – это интеллект, это общение. И дать ребенку тепло и утешение можно не только прикладывая его к груди, но и разговаривая с ним, кормя его из бутылочки тоже. Мы не говорим, что это лучше, чем мама на грудь. Но женщина, которая в силу каких-то обстоятельств не может кормить ребенка грудью, не становится мачехой, и у нее есть огромное количество способов давать ребенку и тепло, и утешение. Но по-человечески, не теплом, а словом. Подводим итоги. Вы счастливы. Ваш муж счастлив. Намного больше кровати, молока и груди ребенку нужны счастливые родители. Ибо счастье, оно передается. И ребенок может быть счастлив только тогда, когда счастливы его папа и мама. Это наша идеология. Меня зовут Татьяна, моему сыну вот скоро 6 лет. Мне повезло в этом плане. У меня ребенок был исключительно пример для подражания. Ночью младенец спал спокойно в своей кроватке. Я высыпалась абсолютно спокойно. Никаких проблем у нас никогда не было. Проблемы начались год назад, когда из своей кроватки мы его переложили в свою комнату. Причем я, может быть, нетипичная мама, потому что я противник категорически этих сближений. Я считаю, действительно, ну, я психолог по образованию. Вы странный психолог. Обычно психологи говорят обратное. Вот, поэтому, ну, у нас действительно возникла серьезная проблема. Потому что ребенок, мало того, что вечером невозможно уложить, договориться пытаемся. Он все равно ночью, вот как у Рафуша, приходит к нам. Это еще полбеды, когда мы становимся категорическими и говорим, ты должен спать в своей комнате, начинается просто истерика, несмотря на то, что он мальчик. Он говорит, я боюсь темноты. Что нам делать? Потому что для нас это проблема. Ни я, ни папа не хотим, чтобы ребенок спал с нами. Ну, давайте начнем все-таки с того, что объясним, что ваша ситуация нетипична. Знаете почему? В каком плане нетипична? Как раз у детей, которые с рождения спят сами, это доказано всем огромным количеством исследований, намного реже возникают страхи ночные. То есть, когда ребенок спит с мамами, а потом в возрасте 1,5-2 года переселяется в свою комнату, то очень часто возникает появление вот того синдрома детских страхов. Обычно в такой ситуации это не бывает. Тем не менее, у вас это возникло. Давайте проанализируем все-таки само понятие истерика. Вам, как психологу, это понятно, что дети не устраивают истерики перед шкафом. Правда, да? Истерика имеет восприимчивый к истерике объект. Объект такой найден. Это мама, папа. Более того, дети не испытывают никакого удовольствия, когда устраивают истерики. Но если они знают, что истерика приведет к конечному результату, значит, она того стоит. В настоящее время мы имеем ребенка, характер которого оказался сильнее, чем характер мамы плюс характер папы. Естественно. Конечно же, доктор может дать вам таблетку какого-нибудь транквилизатора, от которого вы будете спать прямо вот здесь. Без вопросов. Но это же не наша задача. Нам надо, чтобы все это было естественно. Поэтому я бы предложил действовать двумя путями. Первый путь все-таки быть абсолютно последовательным в своих требованиях. Как бы вам это ни было тяжело. Раз. И второе. Постараться максимально увеличить глубину сна. Когда он у вас просыпается? 7 часов утра. А нам надо, чтобы он в этот день проснулся в 5. И вместе с вами, да, вам будет тяжело. И вы целый день проведете бодро, активно, ни о каком дневном сне не будет и речи. И даже когда он будет пытаться прикорнуть где-нибудь на диванчике, вы его разбудите и пойдете с ним гулять. И уверяю вас, что к 23:00, а раньше ни-ни, ни о каких укладываниях спать. После этого вы ляжете, и у него будет действительно глубокий сон, а вы ему еще и дадите плотно поесть на ночь. Понятно? Перед этим поголодав. И вот когда он у вас в 23:00, уставший, голодный, сонный, наестся и потеряет сознание до утра, и тогда вы решите ваши проблемы. Понимаете? И это действительно легко. Только надо договориться с папой, сказать и установить то, о чем мы говорили. Правила игры. Стая не живет по законам детеныша. Детеныш живет по законам стаи. Вы нарушили главный закон джунглей. У вас детеныш ведет стаю и показывает, где ей надо спать. Кто вам поможет, кроме вожака? Где ваш вожак? Чего он к нам не пришел? На работе. Вот поэтому вожаки работают, а женщины принимают решения и уступают детям. В результате страдают кто? Тот самый вожак, который работает. Есть такие специалисты Уильям и Марта Сирц. У них тоже был, Уильям был доктором-педиатром, Марта консультантом по грудному вскармливанию. У них самих было 8 детей, и они написали такие увесистые труды о том, как вырастить счастливых детей и быть счастливыми родителями. И одна из их рекомендаций, из 5 обязательных рекомендаций, это совместный сон. И, кстати, у супруги Никитины с большим количеством детей рекомендуют то же самое. И этому есть очень удачный опыт семей, который тоже можно учитывать, строя свою семью. В нашей семье трое детей, и мы удачно, совместно спим всей семьей. Если ночью у кого-то возникает желание прийти к родителям, то мы им не запрещаем, мы с радостью их принимаем, и я, и муж испытываем от этого удовольствие. Нам очень приятно. Смотрите, как хорошо. Ваша семья нашла некий консенсус, по которому всем хорошо, да? Но ведь очень часто мы имеем именно такую ситуацию, когда хорошо не всем, когда папе плохо, да? Вот эту ситуацию надо учитывать. А по поводу Сирсова-Никитиных, здесь надо четко понять. Есть модель семьи, это семья ради детей, где все построено на детях, когда социальная значимость женщины определяется словом «мама» и только этим словом. Что представляет из себя Марта Сирс без ее 8 детей? Она успешный консультант по грудному вскармливанию. Она учит всех, как реализоваться в этом мире через выращивание детей. Вы понимаете? Большинство мам видят свою значимость социальную в другом. В том, чтобы что-то успеть, что-то сделать, найти что-то еще. Люди пишут книги. И эти книги делают их известными на весь мир, потому что они создали модель семьи, живущую, еще раз говорю, только этим. Это их задача. Но большинство людей имеют одного, максимум 2 детей. И на них эти рекомендации не действуют. Если вы решили посвятить свою жизнь детям, это ваше счастье. Ибо есть, это не менее здорово, чем быть экономистом, юристом или стюардессой. Но если вы хотите быть стюардессой, вам не получится спать с детьми никак. Вот и все. Доктор, я хотела бы не согласиться с вами в одном маленьком моменте. По поводу того, что для ребенка никаких последствий его приятного пребывания в постели с матерью не будет. Я детский психоаналитик, и из того практического опыта, который я имею в клинике с детьми, и потом работая со взрослыми детьми, я могу сказать, что есть несколько проблем, которые берут свое начало в длительном спанье ребенка в постели с мамой. И первый момент, который мне хотелось бы отметить, по поводу вожака стаи, да, вот вы говорили сегодня, что это его проблема. Я хотела бы сказать, что ситуации, в которых взрослый мужчина занимается сексом с одной женщиной, а женат на другой, эта проблема начинается с того, что в свое время его мама отправила папу в другую комнату, в командировку, еще куда-то и предпочла ребенка, вожаку, да, если говорить о вашем языке. И поэтому мне кажется, что ситуация и вопрос, вот, который вы понимаете сегодня, он на самом деле очень важен и в контексте той истории, которую потом проживет сам ребенок. И я считаю, что те семьи, в которых удается ребенку совместить в матери 2 образа женщины для отца и мамы для себя, они оказываются счастливыми действительно для этого ребенка, потому что вырастив, этот ребенок сможет найти себе женщину, если мы говорим о мальчике, с которой он будет заниматься сексом и получать от этого удовольствие, и она же будет матерью его детей. Спасибо вам большое. И второй момент. Мы сегодня никак не затронули его. Я просто вскользь обозначу эту проблему. В 75 случаях процентов гомосексуализма мы будем обнаруживать очень мощную фиксацию на материнской фигуре. Я говорю это как аналитик с большим опытом. Спасибо вам большое. Я хочу сказать, что вот даже буквально прервав вот аплодисменты, которых вы очень-очень заслуживаете, я готова аплодировать вам стоя. Спасибо. Почему? Потому что прежде всего, от чего я как педиатр устал, так это от какой-то чудовищной экспансии каких-то психологов, которые вдруг откуда ни возьмись взялись, ведь это мода на совместный сон, мода, обращаю внимание, это поверье последних лет. Это вот сейчас, во многих этого не было никогда. Я не был так категоричен, как вы, просто по привычке своей докторской в том, что задача педиатра – не запугивать. Я бы не хотел, чтобы те, кто сейчас спят с детьми, вдруг с криком «Ой, он у нас будет гомосексуалистом, срочно его выгоняем!» начали что-то делать. Нет, речь идет не об этом. Еще раз говорю, это не трагедия, совместный сон, но это неприятность, которая может все-таки дойти до очень серьезного уровня и привести вплоть до распада семьи. Спасибо вам большое. Мы сформулировали наше мнение. Вам остается только одно – подумать и принять решение. Понятно, что переучивать будет сложнее. Поэтому, если вы только планируете размножение в вашей семье, думайте сразу, с кем спать потом. До скорой встречи.